Глава 4. Поднявший черный флаг. В июле 1967 года в структуре КГБ создается новое управление, 5-е, отвечающее за идеологическое направление. Идея с его созданием давно витала в голове советских руководителей. Но разные силы оттягивали это событие, пока очередной скандал на идеологической почве, да еще международного масштаба, не перевесил чашу весов в пользу сторонников создания подобного подразделения. Эта история произошла ровно месяц назад. Поэт Андрей Вознесенский, как мы помним, один из активных друзей Таганки, в середине июня должен был улететь в США, где по линии Союза писателей СССР собирался выступить 21 июня на фестивале искусств в Нью-Йорке. Однако советская верха, в том числе и КГБ, выступили против этой поездки, видимо, памятуя о побеге дочери Сталина. Поэтому на все запросы из США по поводу присутствия на фестивале советского гостя Союз писателей ответил, что Вознесенский заболел. Поскольку это была неправда, поэт немедленно написал возмущенное письмо в Союз писателей, которое тут же стало гулять по Москве сам издатом. Письмо оперативно перепечатали западные издания, такие как французское «Монт» и американское «Нью-Йорк Таймс». Переполненный возмущением, Ален Гинзберг, один из влиятельнейших американских интеллектуалов еврейского происхождения, даже ходил во главе демонстрации к миссии ООН в Нью-Йорке с плакатом «Выпустите поэта на вечер». В связи с этим инцидентом Вознесенский был вызван на заседание Союза писателей и подвергнут остракизму, но это еще больше распалило поэта, чувствующего за собой поддержку с Запада. После этого он родил на свет сразу два произведения. Одно – прозаическое письмо в газету «Правда», другое – поэтическое, стихотворение «Стыд». Ответом на это будет статья в литературной газете, где оба произведения будут осуждены. В статье, в частности, отмечалось, буржуазная пропаганда использовала Вознесенского для очередных антисоветских выпадов. А Вознесенский имел полную возможность ответить на выпады буржуазной пропаганды. Он этого не сделал. ЦРУ обожает вас. Во многом именно этот скандал ускорил создание в структуре КГБ идеологического управления. Приказ о его создании появился на свет 17 июля. А основой стал отдел, который давно функционировал в составе второго главка контрразведывательного. Начальником управления стал бывший секретарь Ставропольского крайкома КПСС А. Кадашев. Видимо, в качестве его протеже выступил Михаил Суслов. Не только главный ставрополец в верхах, но и один из членов Политбюро, симпатизировавших русской партии. В состав управления вошли 7 отделов. Первый – контрразведывательная работа на каналах культурного обмена, разработка иностранцев, работа по линии творческих союзов, научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и медицинских учреждений. Второй – планирование и осуществление контрразведывательных мероприятий совместно с ПГУ, первое управление, против центров идеологических диверсий империалистических государств. Пресечение деятельности НТС, националистических и шовинистических элементов. Третье. Контрразведывательная работа на канале студенческого обмена, пресечение враждебной деятельности студенческой молодежи и профессорско-преподавательского состава. Четвертое. Контрразведывательная работа в среде религиозных, сионистских и сектантских элементов и против зарубежных религиозных центров. Отметим, что представители русской партии предлагали создать в Пятке отдельный отдел по борьбе с сионизмом, который был бы весьма полезен в свете недавней шестидневной арабо-израильской войны и разрыва дипломатических отношений между СССР и Израилем, последовавших 12 июня. Однако к их мнению не прислушались. Сионистский отдел создадут только летом 1973-го, после очередной арабо-израильской войны. То есть упущено будет целых 6 лет. Пятый – практическая помощь местным органам КГБ по предотвращению массовых антиобщественных проявлений, розыск авторов антисоветских анонимных документов, листовок, проверка сигналов по террору. Шестой – обобщение и анализ данных о деятельности противника по осуществлению идеологической диверсии, разработка мероприятий по перспективному планированию и информационной работе. Седьмая группа на правах отдела – координация работы управления с органами безопасности социалистических стран. На момент создания «пятки» в его центральном аппарате числился 201 сотрудник, в среднем по 25 человек в каждом отделе. Если прибавить сюда около 800 человек в союзных республиках, то получится 1000 сотрудников. Скажем прямо, не слишком много для почти 300-миллионной страны. В числе подопечных пятого управления окажется и наш герой Владимир Высоцкий, которого шеф КГБ Юрий Андропов, кстати, сам пишущий стихи, весьма уважал, ценил и всячески опекал, имея на него большие виды. Какие? Об этом речь еще пойдет впереди. А пока досье Высоцкого из московского управления КГБ перекочевало в пятое управление, в первый отдел, надзирающий за творческой интеллигенцией. Туда же, судя по всему, попало и досье на Марину Влади, иностранку, что было весьма удобно для чекистов пасти звездную чету одновременно. Эта пастьба велась и на МКФ, в том числе и через окружение Макса Леона, которое давно было под колпаком Лубянки. Отметим, что тогда же из руководства КГБ были удалены и все те, кто имел непосредственное отношение к появлению досье на Высоцкого. 18 октября был снят с должности начальник столичного КГБ Михаил Светличный. Он не только расстался с должностью, но и был выведен из коллегии КГБ. А 1 ноября дошла очередь и до Банникова. Он был освобожден от обязанностей члена коллегии и заместителя председателя КГБ. С поста начальника контрразведывательного главка его сняли еще раньше, в конце июля. Принято считать, что работу пятого управления лично вел Юрий Андропов. Но это не совсем так. Шеф КГБ, конечно же, был в курсе того, чем занималась пятка. Однако непосредственным куратором этого направления был его первый заместитель Семен Цвигун, большой специалист по контрразведывательной работе. Им он стал еще в войну, когда занимался партизанской деятельностью, а также близкий друг Брежнева. Цвигун симпатизировал русской партии, на почве чего очень скоро киношные державники начнут экранизацию его книг о войне. Эти фильмы будут сниматься в первом объединении Мосфильма, который возглавлял Сергей Бондарчук. В 1967 году Высоцкий рождает на свет несколько аллюзивных песен. Наиболее известная «Спасите наши души». Как мы помним, речь там шла о подводниках. Хотя на самом деле это была всего лишь метафора. На самом деле под подводниками Высоцкий имел в виду в большей степени либеральную советскую интеллигенцию, в меньшей степени рядовых граждан, которая именно задыхалась. Как пишут публицисты Валянский и Калюжный, не было ничего похожего на массовое недовольство советским строем, отрицание его сути. Но людей начал грызть червь сомнения. Не рабочие, не колхозники, а интеллигенты из элиты заговорили на кухнях о необходимости перемен, осуждая все советское. В кругах интеллигенции нарастало отчуждение от государства и ощущение, что жизнь устроена неправильно. Тем самым государство лишалось своей важнейшей опоры – согласия. «Спасите наши души, мы бредим от удушья». В этом же протестном ряду стоит и другая тогдашняя песня Высоцкого «Моя цыганская». Однако к цыганам имела отношение лишь ее музыка. Эх, раз да еще раз. А текст был привязан к современной действительности, но закамуфлирован под русскую старину с кабаками, церквями, бабами-ягами, штофом и так далее. Но люди умные, а таковых среди слушателей Высоцкого было немало, все прекрасно поняли. И ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Не менее известными произведениями Высоцкого того периода, кстати, кануна 50-летия Великого Октября, стали две его песни, которые можно смело отнести к разряду праведческих. В них он буквально предсказал будущее развала СССР. Речь идет о песнях «О вещи Кассандре» и «О вещем Олеге», написанных одна за другой в течение одной ночи. Все эти песни достаточно широко исполнялись Высоцким на его концертах, после чего они расходились по всей стране с помощью магнитофонных лент. И власть безучастно взирала на этот процесс, хотя из рядов той же творческой интеллигенции уже тогда раздавались возгласы «Остановите Высоцкого». Например, известный композитор Евгений Долматовский, который входил в художественный совет фирмы грамзаписи «Мелодия», во время дебатов по поводу выхода в свет первой пластинки Высоцкого, в нее вошли четыре песни из фильма «Вертикаль», заявил следующее. «Любовь к Высоцкому – неприятие советской власти. Нельзя заблуждаться, в его руках не гитара, а нечто страшное, и его мини-пластинка – бомба, подложенная под нас с вами. Если мы не станем минерами, через 20 лет наши песни окажутся на помойке, и не только песни». Отметим, что это было сказано по поводу альпинистских песен Высоцкого, где не было опасного для власти подтекста. Однако Долматовский был резко против этой пластинки, поскольку прекрасно понимал, что она значительно расширит горизонты славы Высоцкого, главная стезя которого – песни аллюзивного характера. Как в воду глядел именитый композитор. Ровно через 20 лет в стране будет бушевать Горбачевская перестройка, приход которой в немалой степени приближал и Владимир Высоцкий. Не случайно его имя тогда будет поднято на щит либеральными перестройщиками. Что было потом, мы знаем. СССР был благополучно развален, и песни Евгения Долматовского, как и большинства других советских композиторов, а также почти все советские ценности, как материальные, так и духовные, будут фактически выброшены на помойку. Но вернемся к событиям конца 60-х. Именно тогда появляются первые официальные газетные публикации о творчестве Высоцкого. Причем все они критические. Например, 11 января 1968 года газета «Ленинец», Владивосток, опубликовала заметку В. Попова «Толпа послушна звонким фразам», где автор предрек песням Высоцкого, трагического клоуна, как он его величает, короткую славу, по мнению журналиста. Некоторые песни коллег Высоцкого по жанру значительно интереснее и оригинальнее. Это «Париж», «Клоун», «Ю Кукина». Большинство песен Булата Акуджавы, некоторые песни Юлия Кима и Юрия Висбора, они намного интеллигентнее, тщательнее отделаны, им обеспечена более долгая жизнь. Ведь всерьез, как поэзию песен Высоцкого не принимает никто, даже самый яростный из его сторонников. Его песни не могут быть поэзией, все они убийственны, однообразны. И однообразно не формой, а своим содержанием, внутренним наполнением. И если они получили популярность, то остается только посочувствовать эстетическим вкусам аудитории, испытывающей восторг при исполнении песен Высоцкого. Как мы знаем, автор заметки ошибется в своем прогнозе относительно будущей популярности Высоцкого. Она не только не канет в неизвестность, но взлетит еще выше и намного опередит славу перечисленных выше бардов. Однако простим автору его неверный вывод, поскольку он не может знать о том факторе, который во многом будет способствовать взлету популярности Высоцкого. Корень его будет лежать в политической плоскости, в той консервации проблем, на которую пойдет высшее советское руководство из опасения расколоть элиту. В этой ситуации талант Высоцкого окажется наиболее востребован обществом, которое станет жадно ловить любую нетривиальную мысль, да еще упакованную в гротескно-сатирическую упаковку. Короче, трагический клоун и манипулятор Высоцкий миллионам советских людей оказался гораздо ближе, чем поднадоевшая власть манипулятор. Между тем, заметка в периферийной газете осталась практически незамеченной широкой общественностью. Совсем иная история приключилась в том же 1968 году с другой публикацией, статьей под хлестким названием «О чем поет Высоцкий» в одном из центральных органов печати «Советская Россия», номер от 9 июня. Авторов статьи было двое – преподаватель консультационного пункта Госинститута культуры города Саратова Галина Мушта и журналист А. Бондарюк. Приведу лишь несколько отрывков из этой публикации. Мы очень внимательно прослушали, например, многочисленные записи таких песен московского артиста Владимира Высоцкого в авторском исполнении, старались быть беспристрастными. Скажем прямо, те песни, которые он поет с эстрады, у нас сомнений не вызывают. И не о них мы хотим говорить. Есть у этого актера песни другие, которые он исполняет только для избранных. В них под видом искусства преподносится обывательщина, пошлость, безнравственность. Высоцкий поет от имени и во имя алкоголиков, штрафников, преступников, людей порочных и неполноценных. Это распоясавшиеся хулиганы, похваляющиеся своей безнаказанностью. Ну ничего, я им создам уют, живы он, квартиру обменяют. Во имя чего поет Высоцкий? Он сам отвечает на этот вопрос. Ради справедливости и только. Но на поверку оказывается, что эта справедливость – клевета на нашу действительность. У него, например, не находится добрых слов о миллионах советских людей, отдавших свои жизни за Родину. Высоцкому приятна такая слава, которая грустной собакой плетется за ним. И в погоне за этой сомнительной славой он не останавливается перед издевкой над советскими людьми и их патриотической гордостью. Все это совсем не так наивно, как может показаться на первый взгляд. Ржавчина не вдруг поражает металл, а исподволь незаметно, и человек не вдруг начинает воспринимать и высказывать чужие взгляды. Сначала это просто сочувствие преступникам, на том основании, что они тоже люди. Сначала вроде шутя о милиции, которая заламывает руки и с размаху бросает болезного, а потом возникает недовольство законом, правосудием. «Различие между ядами вещественными и умственными, – писал Лев Толстой, – в том, что большинство ядов вещественных противны на вкус, яды же умственные, к несчастью, часто привлекательны». Привлекательными кажутся многим поначалу и песни Высоцкого, но вдумайтесь в текст, и вы поймете, какой внутренний смысл таится за их внешностью. Как видим, в этой статье авторы предъявляли Высоцкому куда более серьезные и обоснованные обвинения. По сути, они солидировались с поэтом Евгением Долматовским, который, как мы помним, открыто заявлял, что Высоцкий антисоветчик. Однако авторы статьи в «Советской России» пошли еще дальше. Они уличили барда в антирусских настроениях. Этот упрек прямо вытекал из той борьбы, которую вели между собой либералы-западники и державники советской. Советская Россия была печатным органом последних. Первые часто оперировали таким понятием, как «русский дух», опять пересечение с Александром Пушкиным, с его там «русский дух», там «Русью пахнет», пристегивая это понятие к разным ситуациям, где требовалось доказать величие и несгибаемость русской нации. Западники, в свою очередь, наличие этого духа не отрицали, но всячески пытались его уничижить, говоря, например, что наличие его не мешает русским одномоментно сохранять в себе и рабскую покорность, рабская парадигма русской нации. Чтобы читателю стало понятно суть этих разногласий, приведу в качестве примера статью державника Михаила Лобанова, которая появилась в журнале «Молодая гвардия» почти одновременно со статьей в «Советской России» летом того же 1968-го. В ней автор обвинил советскую интеллигенцию, ее либеральное крыло, в духовном вырождении, назвал ее зараженной мещанством, массой, которая визгливо активна в отрицании и разрушительна. Курс, которым она шла, Лобанов назвал неприемлемым для русского образа жизни, «Нет более лютого врага для народа», – писал он, – «чем искус буржуазного благополучия, ибо бытие в пределах желудочных радостей неминуемо ведет к духовной деградации, к разложению национального духа». В итоге Лобанов призывал власть опираться не на прогнившую сплошь проамериканскую, еврейскую, омещанившуюся интеллигенцию, а на простого мужика, который способен сохранить и укрепить национальный дух, национальную самобытность. Следом за этой статьей в том же журнале вышла еще одна, Чалмаева, на эту же тему. Там тоже осуждалась вульгарная сытость и материальное благоденствие интеллигенции, и отмечалось, что русский народный дух не вмещается в официальные рамки, отведенные ему властью, как и сама власть никоим образом не исчерпывает Россию. Именно в этот спор, который шел уже на протяжении последних двух лет, и вплел свой голос Высоцкий. Над ним уже начал витать искус буржуазного благополучия, которому он после стольких лет прозябания в нищете получил возможность приобщиться посредством своего романа с Мариной Влади. В момент выхода статьи в Савраске актриса находилась в Москве, где снималась в фильме «Сюжет для небольшого рассказа». Если бы вверх в этом споре одержали адепты Лобанова и Чалмаева, то планы Высоцкого по завоеванию материального благоденствия вполне могли рухнуть, едва начавшись. И, видимо, поэтому из-под его пера и родилась песня «Сказка про Джина» 1967, где он вволю поёрничал над национализмом русского разлива. Отметим, что авторы статьи в Советской России прекрасно знали публичное название этой песни. Исполняя ее в концертах, Высоцкий каждый раз точно указывал его, однако намеренно привели именно ее второе подтекстовое название «Сказка о русском духе», дабы а. показать Высоцкому, что они прекрасно разобрались с содержащимся в песне подтексте, и б. подсказать свою догадку также и несведущему читателю. Здесь интересно поразмышлять, каким образом авторы статьи сумели расшифровать достаточно ловко закамуфлированный подтекст, то ли путем собственных умозаключений, то ли с подсказки компетентных органов, которые через своих стукачей могли знать, как сам Высоцкий в подлиннике в узком кругу, а не со сцены, именовал свою песню. Итак, каким же оказался голос Высоцкого в этом споре? Читаем. «У вина достоинства, говорят, целебные. Я решил попробовать. Бутылку взял, открыл. Вдруг оттуда вылезло, что это непотребное. Может быть, зеленый змей, а может, крокодил. А оно зеленое, пахучее, противное. Прыгало по комнате, ходило ходуном. А потом послышалось пение заунывное, и видение оказалось грубым мужиком. Вспомнил детский детектив старика Хоттабыча и спросил товарищ Ибн, как тебя зовут. Тут мужик поклоны бьет, отвечает вежливо. Я не вор, я не шпион, я вообще-то дух. За свободу за мою, захотите, ежели вы, и забью для вас любого, можно даже двух». Далее случайный обладатель волшебной посудины начинает требовать у духа, которого он именует бесом, «До небес дворец», но дух отвечает: «Мы таким делам вовсе не обучены, кроме мордобитиев никаких чудес». Концовка у песни такая. Хозяин бутыли получает от духа по морде, бежит в милицию и заявляет на драчуна, того в черный воронок. Что с ним стало, может быть, он в тюряге мается, чем в бутылке, лучше уж в бутырке посидеть. Ну а может, он теперь боксом занимается, если будет выступать, я пойду смотреть». Теперь попытаемся расшифровать подтекст песни. Начинается она с того, что в винной бутыле ее герой обнаруживает этакого раба лампы. Не зря он вспоминает старика Хоттабыча. Здесь ключевую роль играет слово «раб». Хотя в тексте оно напрямую не произносится, но ассоциативно возникает все из-за того же Хоттабыча. Этот раб Джим представляет из себя весьма неприятное на вид чудище, напоминающее мужика. И здесь намек более чем прозрачен. Вспомним, на кого призывал опираться в своей статье Лобанов: на простого русского мужика, а не на мещанившуюся интеллигенцию. Далее раб Джин ведет себя по-хулигански, нападает на героя с кулаками. В подтексте, дескать, приверженцы русского духа ничего кроме мордобития, то есть форменного хулиганства, заниматься более не могут. Судя по всему, подобные взгляды Высоцкий почерпнул из общения с коллегами-либералами, в том числе и в таганском кружке, который собирался в театре, где он служил. Поэтому многие его песни родились именно как запрос этих кружковцев. По словам самого певца, Любимов очень сильно меня поддерживал, всегда приглашал по вечерам к себе, когда у него бывали близкие друзья, писатели, поэты, художники, и хотел, чтобы я им пел. Разные люди бывали в театре на Таганке, и они всерьез отнеслись к моим стихам. Кроме Любимова, их заметили члены худсовета нашего театра. Это потрясающий народ. С одной стороны, поэты Евтушенко, Вознесенский, Самойлов, Слуцкий, Акуджава, Белла Ахмадулина, Левитанский, писатели Абрамов, Можаев. В общем, новомирцы, которые начинали печататься в «Новом мире». Отметим, что этот журнал был оплотом либералов, антиподом таких державных изданий, как газета «Советская Россия» и журналы «Молодая гвардия» и «Октябрь». Если бы в Таганку приходили поборники русской идеи, почитатели той же «Молодой гвардии» или «Октября», уверен, что Высоцкий бы писал совсем иные песни. Такие же талантливые, но с другим подтекстом. Но это были именно новомирцы, проводники либерально-западнических идей. Под их одобрительные комментарии и формировалось мировоззрение Высоцкого. Оно было прямым продолжением того мировоззрения, которое закладывалось в нем еще в юности, когда он посещал дома либерал-интеллигентов, в основном еврейского происхождения. Симптоматично, что в том же 1968 году в Лондоне вышла книга «Слово рядового еврея», которая представляла из себя сборник статей и писем на советские темы. Так вот, в одном из тамошних писем некого еврея из СССР читаем следующие строки. «В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души обязательно сидит погромщик. Сидит там также раб и хулиган, выделено мной, Федор Раззаков». Правда же весьма похожа на то, что описал в своей песне Высоцкий. В другом письме русским выносился не менее суровый приговор. «Пусть все эти русские, украинцы рычат в пьянке вместе со своими женами, жлекают водку и млеют от коммунистических блефов без нас. Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы дали им Бога Авраама, Исаака и Якова». По поводу карачек вспомним песню Высоцкого «Гололед» 1967. «Гололед и двуногий встает, на четыре конечности тоже». По поводу антирусских настроений, сквозивших во многих песнях Высоцкого, упомянем еще об одном факте, о том, что большинство отрицательных персонажей в них носили сплошь русские фамилии. Сережка Фомин, этого героя из одноименной песни, отмазал от фронта папа, профессор. Начальник Березкин, из «Все ушли на фронт», этот сделал себе самострел, чтобы откосить от передовой, но в итоге был отдан под трибунал. Соглядатай из КГБ Никодим, из «Перед выездом в загранку». Этот филер признается, что у него папа русский, сам я русский, даже не судим. Управдом Борисов из песни «Про черта». Единственная его характеристика – запойный. Саня Соколов из «Зарисовки о Ленинграде». Этот скандалист получил по морде и удостоился от автора резюме, ну и значит правильно, что дали, и так далее. Конечно, разного рода скандалистов, трусов и предателей среди русских было много, однако и в рядах евреев, которым Высоцкий, как мы помним, тоже наполовину принадлежал, их тоже было немало, о чем Барт наверняка знал. В годы войны даже шутка такая была. Евреи штурмом овладели городом Ташкентом. Но одно дело знать, и совсем другое вслух об этом говорить, а тем более петь. Выставлять евреев в качестве отрицательных героев в советском искусстве было категорически запрещено. Это было такое табу, которое даже не обсуждалось. Но в случае с Высоцким дело было вовсе не в трусости. Он просто понимал, что любой выпад против своей единокровной второй половины может навсегда похоронить его карьеру как в песне, так и в театре и кинематографе. С русскими такой проблемы не возникало. Вообще, бедой советской пропаганды было то, что она предпочитала многие острые проблемы обходить молчанием. Этим, собственно, и пользовалась оппозиция, которая в этом отношении была куда более изощренной. Но если бы, к примеру, в средствах массовой информации развернулась дискуссия на тему аллюзии в песнях того же Высоцкого, то это могло бы расколоть армию поклонников Барда и разоблачить его как искусного манипулятора. Но этого сделано не было, что сыграло только на руку Барду. Поэтому даже в своем письме руководителю отдела агитации и пропаганды ЦК Степакову 23 июня певец, что называется, ломал дурочку и напирал на то, что он благонамеренный исполнитель, исполняющий песни не только о штрафниках, как о единственных защитниках Родины, но и о подлинных героях войны, о павших бойцах, о подводниках и летчиках, ни словом не обмолвившись о том, что многие из этих песен аллюзивные и имеют двойной смысл. Та же подводная песня «Спасите наши души», например, являлась манифестом задыхающейся либеральной интеллигенции. Власть не стала разоблачать эту позицию, поскольку такова была ее стратегия – уходить от острых проблем в сторону, дабы, не дай бог, не взорвать общество острой дискуссией на политическую тему. Вот почему все официальные нападки на того же Высоцкого, как и на большинство других оппозиционеров, будут похожи на комариные укусы, вроде чешется, но не больно. Более того, эти комариные укусы позднее позволят оппозиции выдавать их за фронтовые раны, что будет им служить неплохим средством обольщения западного истеблишмента. Например, про Высоцкого на Западе будет до конца его жизни, даже после смерти, ходить утка, что он был узником ГУЛАГа. Это была чисто манипулятивная ложь, которая ставила целью набить цену Барду. Разоблачить эту утку можно было легко, но этого никто делать не собирался. Ни сами оппозиционеры, ни советские компетентные органы, которые имели все возможности через подконтрольные им средства массовой информации, в том числе и на Западе, рассказать о подлинной биографии Барда. Да что там говорить, если ни в СССР, ни на Западе тот же КГБ ни словом не обмолвился о художествах Высоцкого, ни о его хроническом алкоголизме, ни о наркомании. По меркам того времени подобные пороки, особенно последние, считались позорными и могли бы отвратить от певца миллионы его поклонников. А если бы к этому еще добавились рассказы о том, как певец, будучи женатым человеком и являясь отцом двух детей, вел беспорядочную половую жизнь, например, одномоментно жил сразу с тремя женщинами, со своей женой, а также с артисткой своего театра Татьяной Иваненко, да еще соблазнил и звезду французского экрана Марину Влади, то у Высоцкого могли возникнуть серьезные проблемы с его популярностью среди определенной части населения. Но советская пропаганда, не жалевшая других известных артистов и публикуя о них весьма нелицеприятные статьи в центральной прессе, в случае с Высоцким как в рот воды набрала. Ни одного из его многочисленных грехов перед широкой публикой разоблачено не было, что только утвердило его во мнении, что с этой властью можно вести себя весьма дерзко, как пел он сам. «Да это ж такое везение, братцы, теперь я спокоен, чего мне бояться?» На мой взгляд, советский режим подвела его чрезмерная благонамеренность. Даже вступив на путь мелкобуржуазной конвергенции, он не спешил перенимать у Запада его методы пропаганды, хотя в отдельных случаях это было просто необходимо. Например, никто не мешал создать в СССР первое желтое печатное издание, массовый журнал или газету, где можно было не только рассказать о личной жизни звезд, а спрос на подобного рода информацию в СССР стремительно рос, но и публиковать разного рода журналистские расследования, а также разоблачительные статьи о противниках режима. Такое издание помогло бы режиму, во-первых, хоть в какой-то мере удовлетворить голод советских людей на образы, во-вторых, стало бы весьма эффективным средством держать в узде отдельных распоясавшихся кумиров. Попасть на страницы подобного издания в качестве жертвы мало бы кто из последних захотел. Однако ничего подобного режимом сделано не было ни в 60-е, ни в 70-е годы, что в итоге и привело к Горбачевской перестройке с ее одноглазой гласностью. А если бы режим озаботился этим чуть раньше, то ситуацию можно было попытаться спасти. Просто нужно было к старым способам манипуляции массовым сознанием придумать новые. Высоцкий эти способы в своих песнях придумал, а вот его оппоненты не сумели или им не дали этого сделать. Но эту проблему необходимо было решать еще в конце 60-х или в начале 70-х, когда голод на образы в советском обществе только начал охватывать широкие слои населения. Послушаем на этот счет Сергея Карамурзу. Большая часть потребностей в образах была объявлена в СССР ненужной, а то и порочной, никак не ответив на жизненные, хотя и неосознанные потребности целых поколений молодежи, родившейся и воспитанной в условиях крупного города, советский строй буквально создал своего могильщика, массы обездоленных. Предпосылки для этой узости советского проекта кроются и в крестьянском мышлении большевиков, и в тяжелых четырех десятилетиях, когда человека питали духовные, почти религиозные образы долга Родины. Важной причиной было и воздействие на советскую философию материализма, из которого все мысли Маркса о товарном фетишизме были по сути выкинуты. Остались только грубые выводы об эксплуатации, хотя, надо признать, Маркс не вполне разработал тему, понять его сложно, но он хоть видел проблему, предупреждал о ней. Беда советского строя была не в том, что проблему плохо решали, ее игнорировали, а страдающих людей считали симулянтами и подвергали презрению. Так возникла и двойная мораль. Сама-то номенклатура образа потребляла и озлобление. К проблеме голода на образы тесно примыкает другая объективная причина – неосознанного недовольства жизнью в городском советском обществе, начиная с 60-х годов, избыточная надежность социального уклада, его детерминированность, порождаемая этим скука значительной части населения, особенно молодежи. Обратная сторона высокой социальной защищенности, важнейшего достоинства советского строя. В СССР все хуже удовлетворялось одна из основных потребностей не только человека, но и животных потребность в неопределенности, в приключении. Как биологический вид человек возник и развился в поиске и охоте, стремлении к приключению, заложенном в нас биологически, как инстинкт и было важным фактором эволюции человека. Поэтому любой социальный порядок, не позволяющий ответить на зов этого инстинкта, будет рано или поздно отвергнут. У старших поколений с этим не было проблем, и смертельного риска и приключений судьба им предоставила сверх меры. А что оставалось, начиная с 60-х годов, всей массе молодежи, которая на своей шкуре не испытала ни войны, ни разрухи? Бам, водка и преступность. Этого было мало. Риск и борьба были при трениях и столкновениях именно с бюрократией, с государством, что и создавало его образ врага. Жизнь советского человека с его гарантированным благосостоянием, даже если оно было велико, превращается в бесцельное существование. Тошно жить, если очки стоят 3 рубля. Разбили, пошел и купил. Чтобы не было скучно, тебе уже нужно как минимум пырнуть ножом. Но в этой игре у нормального человека не бывает побед, одни поражения, и такая игра проблемы не решает. Среднему человеку жить при развитом социализме стало скучно, и никакого выхода из этой скуки наш проект не предлагал. И тут речь идет не об ошибке Суслова или даже Ленина. Тот социализм, что строили большевики, был эффективен как проект людей, испытавших беду. Это могла быть беда обездоленных и оскорбленных социальных слоев, беда нации, ощущающей угрозу колонизации, беда разрушенной войной страны. Но проект не отвечал запросам общества, благополучного общества, уже пережившего и забывшего беду. Но вернемся к статье «О чем поет Высоцкий». Она оказалась первой критической публикацией о песенном творчестве нашего героя, опубликованной в советской центральной прессе. На периферии подобные статьи, как мы помним, начали выходить чуть раньше. Почему же удар по Высоцкому был нанесен именно в это время, июнь 68-го? А скажем, не раньше, когда он вовсю занимался блатным творчеством. А дело было в очередном витке борьбы державников и либералов внутри страны, а также в событиях, которые происходили в Восточной Европе, в таких странах, как Чехословакия и Польша. И вновь в этих событиях одним из главенствующих вопросов был еврейский. В ЧССР вот уже более 5 лет шли либеральные реформы, аналог хрущевской оттепели, которые в значительной мере направлялись как местными евреями, так и зарубежными. Например, чуть позже вскроется, что значительные суммы на них выделял банкирский дом Ротшильдов, а также американские банкиры-евреи. Спросите, в чем был их интерес? Да все в том же – отделить ЧССР от СССР и ускорить процесс дезинтеграции Восточного блока. Чтобы этот план осуществить, никаких финансовых затрат мировому еврейству было не жалко. Тем более, что денег у них тогда стало, что называется, немеренно. Как признался уже в наши дни публицист Радзиховский. Вопреки бреду протоколы сионских мудрецов Федор Розаков и Генри Форда, роль евреев в американском капитализме начала 20 века была более чем скромной. Швейная промышленность, Голливуд, очень небольшое влияние в банковской сфере. Те же Goldman Sachs или Solomon Brothers не имели и малой части того влияния, что сейчас. Вот, пожалуй, и все, что касается крупного бизнеса. Только после войны, а еще больше, с 1960-х годов, качественно изменилась роль евреев в американском бизнесе. Итак, реформа, проходившая в ЧССР под лозунгом «Придадим социализму человеческое лицо», ставили своей целью как можно сильнее капитализировать страну и в итоге оторвать ее от социалистического блока. Начавшись в самом начале 60-х, отметим, что их начало совпало с реабилитацией жертв дела Сланского, датированного весной 51-го, дело, которое получило название «Сионистский заговор». Эти реформы к 68-му году в своей идеологической основе во многом приобрели не просто антисоветский, а антирусский характер. Тайными или явными русофобами являлось также и большинство советских либералов. Когда летом 67-го грянула арабо-израильская война, практически вся реформистская печать ЧССР выражала либо заувалированную, либо явную симпатию Израилю. Во многом из-за этого был закрыт главный идеологический оплот реформаторов газета «Литерарни Новини», аналог советского журнала «Новый мир», во главе с председателем Союза, писателем Э. Гольдштукером. Отметим следующий весьма показательный факт. Весной 1968 года чехословацкое руководство во главе с Александром Дубчиком пригласило к себе в страну в качестве лектора, директора научно-исследовательского института по делам коммунизма при Колумбийском университете и ведущего сотрудника управления планирования Госдепа США Збигнева Бжезинского, польского еврея. Это было не случайно, поскольку именно этот человек был основателем так называемой теории эволюции, которая исходила из преобразования социалистической системы и возможностей единства на капиталистической основе. Как писал он в своей книге «Альтернатива разделу», за более широкую концепцию роли Америки в Европе выпуск 1965 года, вместо ожидания коллапса коммунистических режимов Соединенные Штаты должны впредь делать ставку на продвижение эволюционных изменений в этих странах и блоке в целом. К чему привели эти эволюционные изменения, можно почитать в сегодняшних российских газетах. Например, все та же «Советская Россия», в отличие от большинства бывших советских газет, она не изменила своим принципам. В феврале 2009 года сообщила следующее. Между Германией и Чехией существуют целые рынки, где покупают мальчика или девочку от 8 лет за сумму от 5 до 25 евро. Вся Чехия превращена в рынок дешевой детской проституции. Самый большой бордель в Европе, который посещают ежегодно 10 тысяч секс-туристов из различных стран мира. На этом секс-рынке томятся дети из Украины, России, Молдовы, Литвы и Беларуси. Можно ли было представить себе подобное в социалистической Чехословакии? Никогда, поскольку подобные рынки – отличительная особенность не развитого социализма, а капитализма с человеческим лицом. Однако вернемся к событиям 1968 года. Приглашение Бжезинского в ЧССР ясно указывало на то, что созданная им теория весьма импонирует руководству этой страны. Здесь мотором преобразования был галицийский еврей Франтишек Криель, которого с 1964 вернули в высшее руководство. Поняли это и в Москве, где сторонники той же теории были пока еще в меньшинстве. Поэтому приезд эмиссара американского Госдепа стал одним из аргументов, которые перевесили чашу весов в Кремле в противоположную сторону, в пользу ввода войск. В соседней Польше еврейская тема была не менее актуальной. Не случайно в той же книге Бжезинский называет эту страну наиболее податливой к его теории. Однако там с этой проблемой решили разобраться куда более радикально, чем в ЧССР, поскольку в Польше антисемитизм имеет гораздо более глубокие корни. Поводом же к этим событиям стал раскол в высших эшелонах польской власти, произошедший на почве все тех же либеральных реформ в Чехословакии. В Польше эти реформы поддерживали евреи. Р. Замбровский в конце 50-х, он претендовал на пост руководителя по РП, но Хрущев этого не допустил, испугавшись его национальности. Р. Вефель и Л. Касман и другие, а их оппонентами выступал руководитель ЦК ППР Гомулка и его сторонники, чистые поляки. Эта борьба за власть привела к настоящему взрыву антисемитизма со стороны рядовых польских граждан. Особенный размах ему придала все та же арабо-израильская война, в которой польские евреи в подавляющем своем большинстве поддержали Израиль. На этой почве в марте 1968 года в стране начались студенческие волнения, после которых был дан ход процессу фактического изгнания евреев из Польши. За короткое время их из страны уехало несколько сот тысяч, а осталось только порядка 10 тысяч. Все эти события не могли не докатиться до Советского Союза, где еврейская проблема стояла не менее остро, чем в Восточной Европе. Здесь, как уже говорилось, практически все сторонники либеральных реформ, начатых еще при Хрущеве, тоже являлись евреями. Однако в силу того, что брежневское руководство, разгромив группу Шелепина, окончательно определилось в своей внутренней политике, избрала не конфронтационный путь, а путь лавирования между двумя течениями – державным и либеральным. Еврейская проблема с советских средств массовой информации по-прежнему звучала иносказательно, как это было в случае с Высоцким и публикацией в «Советской России». Авторы статьи били по певцу именно как по представителю либерального еврейского лагеря, поэтому не случайно ими были приведены слова Льва Толстого, где он говорит об умственных ядах, которые, к несчастью, часто привлекательны. Это был откровенный намек советским талмудистам на их далеких предшественников с их сладким талмудическим ядом, который некогда подточил идеологические основы великого хазарского каганата. Было такое еврейское государство, которое располагалось в районе Астрахани, просуществовавшее около 300 лет, пока талмудисты, сторонники обновленной ортодоксальной иудейской веры, которые понаехали в каганатцы всего света с помощью своего сладкого талмудического яда, не опрокинули идеологию ортодоксальных книжников-библейцев, кераимов. В итоге каганат сначала разрушился изнутри идеологически, а потом пал от внешнего воздействия, от ударов князя Святослава Игоревича. Все как в позднем СССР, только там в роли внешнего врага выступили американцы. Но вернемся к статье, о чем поет Высоцкий. Выбрав в качестве мишени Высоцкого, чуть позже и Александра Галича, о котором речь пойдет, еще пойдет впереди, державники ставили целью лишь приструнить певцов, а в их лице и советских западников, для которых оба этих исполнителя с недавних пор стали кумирами. То есть по-настоящему наезжать на Высоцкого никто не собирался. И он об этом знал практически сразу от своего приятеля Игоря Кохановского, который тогда же сообщил ему, что никаких оргвыводов статья за собой не повлечет. Один его знакомый, работавший в Советской России, по секрету рассказал, что Высоцкого велено только припугнуть. Бард был необходим режиму как весьма талантливый манипулятор-аллюзионист, с которым всегда можно договориться, на почве его чрезмерной внушаемости, вызванной его алкоголизмом. Как покажет уже ближайшее будущее, Бард прекрасно был осведомлен о своей неприкосновенности, поэтому уже спустя месяц после наезда в Савраске на съемках фильма «Хозяин тайги» в Красноярском крае рождает на свет две свои протестные нетленки – «Песня охота на волков» и «Банька по-белому». Обе являли собой душераздирающие вещи. Так в первой песне повествовалось о том, как безжалостные власти охотятся на волков, загоняя их в пространство между флажками. Под волками, естественно, подразумевались либералы и интеллигенты. Но один волк, от лица которого ведется рассказ, все-таки находит в себе силы вырваться за флажки, после чего остались ни с чем егеря. По сути, это был такой же манифест замученного либерала, как и песня «Спасите наши души». Тот же надрыв, та же чрезмерная драматизация, должная вызвать у слушателей невольное чувство ненависти по адресу охотников, которые так безжалостно уничтожают невинных волков. Хотя любой егерь знает, какое зло приносит людям голодные стаи этих хищников, нападающие на деревни. Но Высоцкий ведет речь не о волках, а о своем брате-либерале. Хотя и здесь та же ловкая манипуляция. Безжалостные охотники из ЦК КПСС месяц назад только класснули зубами со страниц Советской России в отношении волка Высоцкого, но стрелять насмерть в него не стали. Хотя могли бы. Но он, видимо, посчитал, что в этом есть его собственная заслуга, дескать, вырвался за флажки, оставив егерей в дураках. Кстати, в дураках оставил егерей и Юрий Любимов. Тем же летом 1968 года державники предприняли попытку не только снять его с режиссерства в «Таганке», но и выгнать из партии. Но обе попытки провалились. Причем поначалу все шло для державников как нельзя лучше. Любимого исключили из КПСС и должны были лишить прописки в Таганке. Но либералы во власти быстро вернули ситуацию в исходную позицию. Режиссеру вернули партбилет и оставили в театре. А все потому, что таганский кружок до зарезу был необходим либералам как легальный кружок системной оппозиции. Разгони его, и тут же встала бы проблема о создании нового кружка, куда надо будет заманивать разбежавшихся, как тараканы в разные стороны, оппозиционеров. На такое расточительство советская верхушка, двигавшаяся в русле мелкобуржуазной конвергенции, пойти не могла. В итоге Любимов отделался выговором по партийной линии. На основе этих событий Высоцкий родил на свет песню «Еще не вечер». И опять это было произведение с подтекстом. Речь в нем шла о морских пиратах, однако люди, сведущие, прекрасно поняли ее второй и основной смысл. Речь в песне шла о корсаре, пиратское судно, под которым ясно угадывалась Таганка. Она, как и корсар из песни, рыскала в море уже 4 года. Вообще, это было удачное сравнение Таганки с пиратским судном. Ее коллектив и в самом деле пиратствовал в советской культуре, разрушая ее символы. Именно разрушал, а не реформировал, поскольку в основе личных чувств к советской власти многих таганковцев, особенно у ведущих актеров, лежала ненависть. Как верно написал сам Высоцкий, удача – миф, но эту веру сами мы создали, поднявши черный флаг. Флаг у таганковцев и в самом деле был черный, как контрпункт советскому красному флагу. А прикрывали этих пиратов такие же пираты во власти, которые помогали Таганке безбоязненно бороздить просторы Советского океана. По словам того же Высоцкого, ведь океан-то с нами заодно. В песне «Банька по-белому» речь шла о любимой игрушке либералов в теме сталинских репрессий. Главный герой песни – невинно осужденный, то ли коммунист-сталинист, сталинец, то ли троцкист с подлинным надрывом живописует свои лагерные мытарства. По сути, это была первая антисталинская песня Высоцкого, который, начав свое поэтическое творчество со стихов во славу отошедшего в мир иной вождя, спустя полтора десятка лет родил на свет произведение, диаметрально противоположное про наследие мрачных времен. Тема сталинских репрессий впервые стала средством для массовой манипуляции на Западе, а оттуда уже перекочевала в среду советских либералов, став ее коньком в атаках на режим. С этой темой они манипулировали особенно изощренно, впрочем, манипулируют до сих пор. Причем главный упор делался на манипуляцию самим этим понятием, когда стиралась разница между тем, кого поставили к стенке, и тем, кому не дали большой премии. И все для того, чтобы представить СССР жестоким тоталитарным государством, где чуть ли не главным фоном жизни были репрессии. По мнению все того же Сергея Карамурзы, непрерывное повторение этого тезиса привело к такому отуплению публики, что под понятием репрессированных стали подверстывать все более широкие категории обиженных. А дальше включается ассоциативное мышление. Раз репрессированный, значит погиб в ГУЛАГе. Как уже говорилось выше, обе песни Высоцкий написал вдали от Москвы на съемках фильма «Хозяин тайги». В нем Барт сыграл главного отрицательного героя, бригадира сплавщиков Рябова, человека с уголовными замашками этакого таежного диктатора. Отметим, что в основу фильма была положена повесть Бориса Можаева «Власть тайги», которая впервые была опубликована в 1955 году. По словам писателя, в ней исследовались причины и природа неписанных законов насилия и власти на самом низу, в среде сплавщиков. За экранизацию повести в начале 60-х дважды брались на Мосфильме разные режиссеры, но всякий раз против выступало Госкино. Наконец, в третий раз в 1968 либералам удалось запустить фильм в производство. Правда, под другим, смягченным названием «Хозяин тайги». Снимать ленту должен был либерал из разряда молодых радикалов Андрей Смирнов, сын известного писателя-фронтовика из державного лагеря. Он прославился тем, что пошел супротив отца, как и Высоцкий. Снял в 67-м антисоветскую короткометражку «Ангел», которая была немедленно положена на полку. Однако из кинематографа его не выкинули, оставив в штате главной киностудии страны. Более того, доверили снимать «Хозяина тайги». Но руководство Госкино это дело быстро пресекло, как заявил его зампред Баскаков. Дозволить снимать такой сценарий Смирнова – это одно и то же, что посадить ребенка с коробкой спичек на пороховую бочку. Как покажет будущее, это была пророческая реплика. Когда в конце 80-х именно этого ребенка со спичками изберут в руководители Союза кинематографистов СССР, Союз будет элементарно взорван, как пороховая бочка. Но вернемся к «Хозяину тайги». В апреле 68-го новым режиссером фильма был утвержден вполне благонадежный Владимир Назаров. Изменив многие острые моменты повести, он создал вполне лояльный власти сценарий, который и был запущен в производство. В свою очередь за эту уступчивость власть разрешила Назарову пригласить в свою картину двух актеров «Таганки» – Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина, участковый милиционер Сережкин. Именно во время съемок в «Хозяине тайги» Высоцкого застала новость о вводе войск Варшавского договора в Чехословакию 21 августа. Как напишет много позже сам Высоцкий, «Прага сердце нам не разорвало». Сердце, может быть, действительно не разорвало, однако лишний заряд ненависти к советскому режиму наверняка добавило. Ведь в либеральной среде те реформы, которые проходили в ЧССР «Пражская весна», всячески приветствовались, и более того, у советских либералов даже теплилась надежда, что они все-таки станут стимулом для кремлевского руководства энергично пойти по этим же стопам. Однако ввод войск эти надежды начисто перечеркнул. Поэтому ненависть к данному событию у либерал-интеллигентов советского разлива была колоссальная. Диссиденты даже провели немногочисленные, всего 7 человек, митинг на Красной площади. А поэт Евгений Евтушенко отбил гневную телеграмму самому Брежневу. Потом, по его словам, стал готовиться к аресту. Но никто за ним не пришел, точно как в том анекдоте. Джон неуловим, и потому неуловим, что никому был не нужен. Вот и поэта никто трогать не собирался, поскольку кто же его тронет, если даже в кресле шефа КГБ сидел друг всех советских либералов Юрий Андропов. Но вернемся к Высоцкому и его отношению к чехословацким событиям. На этой почве у него случился серьезный конфликт с собственным отцом, который, как мы помним, был законопослушным евреем из другого поколения, до диссидентского. Тем более заметим, что во время войны он эту самую Чехословакию освобождал, за что был объявлен почетным гражданином города Кладно. Вот как вспоминал о том конфликте уже хорошо известный нам Леонидов. «Мы вместе с ним, с Высоцким, Федор Розаков, орали на Семена, его отца, моего дядю, когда советские танки подмяли врагу, Прагу. Семен, сияя глупыми синими глазами, сказал: верно, надо было еще заодно и в Румынию войти. И мы с Вовой заорали наперебой. А Семен сделался белый, в генеральском доме были тонкие перегородки, и начал шептать: тише, ради бога, тише. А на войне этот еврей ничего не боялся. А его родной брат, артиллерист противотанковый, Алексей вообще был героем. Здесь позволю себе возразить мемуаристу. Быть евреем и вслух поддерживать ввод советских войск в Чехословакию в те годы было не меньшим подвигом, чем в одиночку останавливать фашистскую танковую колонну. Так что Семен Владимирович как был героем на фронте, так и в мирной жизни продолжал им оставаться. После возвращения осенью 68-го со съемок в Москву с Высоцким произошло эпохальное событие, которое можно назвать третьим поворотным моментом в его биографии – уход от Людмилы Абрамовой к Марине Владе. Отметим, что внешне, кажется, ничто не предвещало этого ухода. Несмотря на то, что он никогда не отличался чрезмерной верностью и периодически ходил налево, к той же Татьяне Иваненко, например, однако из семьи уходить не собирался. Они с женой провели ремонт в квартире, сделали на заказ мебель, а чуть позже сменили место жительства, переехали в кооперативный дом на улице Шверника в Черемушках. Двухкомнатную квартиру в нем получила мама Высоцкого Нина Максимовна. Дом был экспериментальный, со встроенным кондиционером, бассейном для детей во дворе и другими удобствами. Вполне вероятно, Высоцкий и дальше худо-бедно жил бы с Абрамовым, если бы не мощнейший искус в лице французской звезды Марины Влади. Искус, которому он попросту не мог сопротивляться, ведь тот обещал ему выходы в иные миры, возможность значительно расширить горизонты. Да и его кураторы из высших сфер были крайне заинтересованы в том, чтобы он ушел от жены кухарки к жене иномарки. Короче, здесь сошлись интересы нескольких сторон, что и решило исход дела. Как мы помним, с Влади наш герой познакомился год назад, летом 67-го, на МКФ. После этого она вернулась на родину, во Франции, и для нее знакомство с Высоцким могло показаться всего лишь забавным эпизодом и не предвещало в дальнейшем ничего серьезного и многообещающего. В те дни у французской кинозвезды было более сильное увлечение, чем актер из Москвы. В 1966 году, снимаясь в Румынии во франко-румынском фильме «Монна. Безымянная звезда», режиссер Анри Кальни, Влади познакомилась серьезно и увлеклась молодым румынским актером Кристой Авраамом. Именно с ним она и собиралась связать свою дальнейшую судьбу, о чем в КГБ, кстати, были прекрасно осведомлены, как и о том, что при таком раскладе Влади могла уплыть, пусть и в союзные, но все же чужие руки, к румынской госбезопасности Секуритате. Дело в том, что одной из самых активных восточноевропейских стран, как легально, так и нелегально окучивавших Францию, была именно Румыния. Связано это было с тем, что первая всегда была близка к последней. Вот почему столицу Румынии, город Бухарест, называли маленьким Парижем. Многие румыны говорили по-французски, а румынская община Парижа была весьма многочисленна и влиятельна. Поэтому культурные связи двух стран развивались наиболее активно, в отличие от связи Франции с другими восточноевропейскими странами. Достаточно сказать, что в области кинематографии французы кооперировались исключительно с румынами. В советском прокате эти фильмы пользовались большим успехом. Например, «Дилогия про индейцев», «Приключения на берегах Онтарио» и «Прерия». В итоге на одном из таких франко-румынских фильмов, той самой «Монне. Безымянной звезде», и выпала честь сниматься Марине Влади. И наверняка ее роман с Аврамом был бы под колпаком у Секуритата, так что если бы он закончился свадьбой, то надзор за французской звездой перешел бы в компетенцию румынской госбезопасности. Учитывая сложные отношения СССР и Румынии, а именно в этой стране КГБ не имел своих советников в недрах тамошних спецслужб, можно предположить, что такой расклад Лубянку не устраивал. Поэтому и была предпринята попытка не только ввести Влади в либеральную советскую тусовку, но и привязать ее к здешнему кинематографу. Причем руку к этому приложил еще один маяковсковед Сергей Юткевич. Он давно болел Маяковским и на почве этой болезни снял о нем несколько документально-публицистических картин. Первая в начале 50-х, последняя в конце 70-х. Юткевич также входил в число знакомых Лили Брик и периодически захаживал в ее салон на Кутузовском проспекте. В мае 67-го он запустился на Мосфильме с очередным фильмом «Сюжет для небольшого рассказа» об Антоне Чехове и главную женскую роль возлюбленная писателя Лика Мизинова хотел предложить кому-то из советских актрис, но ни одна почему-то не подошла. И тогда, в июле того же года, он предложил ее именно Марине Влади. И та согласилась, видимо, не догадываясь, какие планы строили в ее отношении советские спецслужбы. Съемки в сюжете для Влади продлились до осени 68 года. Столь долгая их продолжительность объяснялась тем, что в самом начале заболел Юткевич и долго не мог приступить к съемкам. Отметим, что Влади приехала в Москву уже не только как звезда французского кино, но и как новоявленный член Коммунистической партии Франции, куда она вступила буквально накануне своего приезда в СССР. Сама она позднее признается, что с ее стороны это был некий флирт с одной из влиятельных политических сил в стране, которая едва не пришла к власти месяц назад во время майских студенческих волнений в Париже. В те дни президент страны, генерал Шарль де Голль и вся его команда находились в настоящей прострации, и власть фактически валялась под ногами у коммунистов. только руки протяни». Но они и протянули, причем в немалой степени по прямому указанию кремлевского руководства, которому был невыгоден приход их единомышленников к власти во Франции. Это было бы прямым вызовом США и их союзникам, что не укладывалось в стратегию Кремля о мирном существовании с ведущими капиталистическими странами. Москву вполне устраивал этот тот двухполярный мир, который на тот момент сложился, и разрушать его, бросая вызов Америке, она не хотела. К тому же она надеялась, что точно так же США поступит и в ее отношении, если вдруг всерьез обострится ситуация в Чехословакии, что, собственно, скоро и произойдет. Возвращаясь к словам Влади о флирте с КП, с СКП, отметим, что здесь она нисколько не лукавит. Как мы помним, она еще в начале 50-х, снимаясь в Италии, близко сошлась с тамошними коммунистами из числа творческой богемы и увлеклась левыми идеями. Однако фанаткой коммунистических идей не стала, но очень хорошо разобралась, что с меркантильной стороны эти идеи вполне могут сослужить ей хорошую службу. Зная о том, что та же ФКП во многом существует на советские деньги, и эти вливания были самыми масштабными в Западной Европе, более 1 миллиона долларов в год, Влади вполне могла решить, что запустить руку в этот карман не является чем-то зазорным. К тому же ФКП имела в те годы большой авторитет в обществе и могла предоставить ей уже выходящие в тираж «Кинозвезде» новые возможности. Плюс к этому добавлялись и перспективы открыть для себя очередной кинематографический рынок в СССР. То есть, если раньше она ездила туда всего лишь как гость на международный московский кинофестиваль, то теперь стала сниматься в советских фильмах, в том же сюжете для небольшого рассказа. Да и любовные отношения с Высоцким завязались у нее именно тогда. Как уже говорилось выше, за любовным романом Влади и Высоцкого вполне мог стоять КГБ. Версия эта отнюдь не фантастическая, поскольку подобных браков в истории мировых спецслужб превеликое множество. Но поскольку большинство из них проходят по категории тайных, естественно, что общественность узнает только о некоторых подобных случаях. Например, в советской истории самым известным примером подобного рода были отношения киноактрисы Зои Федоровой и американского дипломата Джексона Тейта. Их тоже свела вместе оперативная необходимость. Федорова выполняла задание советского МГБ. Но произошло непредвиденное. Актриса не только потеряла голову от любви к иностранцу, но и забеременела от него. Их история вполне могла закончиться хэппи-эндом, браком, если бы не грянувшая сразу после войны холодная война, которая развела недавних союзников по гитлеровской коалиции СССР и США по разные стороны баррикад. В итоге влюбленным пришлось расстаться, причем навсегда. В случае с Высоцким и Влади холодная война тоже играла свою роль, однако совсем иную, благоприятную, поскольку КПСС и ФКП никогда не разрывали своих взаимоотношений, и даже более того, именно с французскими коммунистами у советских партийцев были самые благожелательные отношения среди всех других западноевропейских приверженцев коммунистической идеи. Эта дружба проявила себя в тяжелые для СССР августовские дни 68-го, когда войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. После этого чуть ли не все западноевропейские коммунисты дружно и резко осудили эту акцию, и только ФКП предпочла не участвовать в этом демонстративном протесте, выразив лишь сдержанную критику. Отметим, что вступив в ряды ФКП, Влади тут же получила пост вице-президента Общества советско-французской дружбы Франции СССР. А эта организация была фактически филиалом КГБ. Играя главную роль в распространении советского влияния во Франции, достаточно сказать, что все руководители этого сообщества подбирались и утверждались в Москве, хотя некоторые из них и не являлись членами ФКП, но симпатии к ее идеям должны были иметь обязательно. Среди первых руководителей этого общества, оно было основано сразу после войны, значили знаменитый физик Фредерик Жюльо Кюри, коммунист Поль Ланжевен, генералы-галлисты Эрнест Пети и Пьер Пуйят, дипломат Луи Жокс. Последний был президентом СССР Франции в первой половине 60-х, а в 1952-1955 годах являлся послом Франции в СССР. Считался левым галлистом и симпатизировал ФКП. Чуть позже его даже подозревали в сотрудничестве с КГБ. Но эти подозрения так и не были официально доказаны. Так что Влади, соглашаясь на этот пост, прекрасно понимала, что она делает и какие перспективы открывает перед нею ее новая должность. В те годы общество Франции и СССР возглавлял видный французский коммунист, член Политбюро ФКП Андре Ланглуа. Влади стала одним из его заместителей, курируя в основном кинематографическую линию. Общество было поделено на секции. Если учитывать, что в Советском Союзе киношная среда была средоточием именно либерально-западнических идей, то можно предположить, что кандидатура Влади на этот пост была утверждена Москвой. Не случайно. Там были хорошо осведомлены о ее политических симпатиях. Отметим, что обретение поста вице-президента, влиятельного в международной политике общества, предоставило Влади право приезжать в СССР не столько как официальное лицо, сколько как доверенное. Поэтому в тот раз она впервые приехала в Москву почти со всей своей семьей, с мамой и тремя сыновьями, которых советские власти тут же устроили в пионерский лагерь. Год назад для фильма «Интервенция» Высоцкий написал песню Бродского. Ее можно было назвать и песней о компромиссах. В ней автор размышлял на такую важную для него в том числе тему, как компромисс с власть придержащими. Вывод им был сделан однозначный. Никаких компромиссов быть не может. Нам будут долго предлагать не прогадать. Ах, скажут, что вы еще не жили. Вам надо только-только начинать. Ну а потом предложат или-или. И будут вежливы и ласковы настолько, предложат жизнь счастливую на блюде. Но мы откажемся, и бьют они жестоко. Люди, люди, люди. Однако кино есть кино, а в реальной жизни Высоцкий судьбу Бродского не повторит и в своем выборе отнюдь не прогадает. Когда ему судьба, а за ней стояли все те же власть придержащие, которые на протяжении долгих лет будут играть с Высоцким в кошки-мышки, предложат жизнь счастливую на блюде, он выберет именно ее в лице французской звезды Марины Влади, поскольку в отношениях с ней решающую роль играла не только любовь, но и желание попробовать на вкус сладкую жизнь с теми самыми пляжами, вернисажами, пароходами, скачками, раутами и вояжами, о которых он так проникновенно пел в песне Бродского. Это вообще свойственно представителям мира искусства. Жить далеко не так, как декларируется ими в творчестве. Взять того же Высоцкого. Он воспевал крепкую мужскую дружбу, но сам в течение жизни по разным причинам многих друзей от себя отвратил. Пел о верной любви, но сам всю жизнь верным одной единственной женщине никогда не был. Воспевал героев сильными характерами, но сам таким характером, увы, не обладал. Я не был тверд, но не был мягкотел. Однако верные поклонники певца все эти грехи ему скопом прощают, апеллируя одним единственным аргументом. Дескать, неважно, каков был в жизни их кумир, главное, какими стали люди, слушая его песни. А люди, по их мнению, становились лучше. Тогда почему мы в итоге оказались в таком дерьме? Возразит некий скептик. И тоже, увы, окажется прав. Завершив осенью 68-го съемки в сюжете, Влади упаковала вещи, была готова к отъезду. Но прежде чем покинуть гостеприимную Москву, она встретилась с Высоцким, чтобы стать для него новой музой. Решающее сражение за Высоцкого состоялось вечером 14 октября в квартире все того же Макса Леона, журналиста газеты французской компартии «Юманите». Помимо хозяина, там также присутствуют Валерий Золотухин со своей супругой Ниной Шацкой и тогдашняя любовница Высоцкого Татьяна Иваненко, которая специально напросилась туда прийти, чтобы сделать попытку отбить своего кавалера у французской звезды. Вот как об этом рассказывает Карапетян. Увидев Шацкую с Иваненко, не чуявшая никакого подвоха, Марина искренне обрадовалась. «Как хорошо, что вы пришли, девочки». И хотя само присутствие гипотетической соперницы в этом доме еще ни о чем не говорило, женские инстинкты, некоторые нюансы быстро убедили Татьяну, что никаким оговором здесь и не пахнет. И она не придумала ничего лучше, как объясниться с коварной разлучницей с глазу на глаз и немедленно. Настал черед удивляться Марине, которая резонно посоветовала Татьяне выяснить отношения непосредственно с самим виновником возникшей смуты. Но та уже закусила у дела. «Марина, вы потом пожалеете, что с ним связались. Вы его совсем не знаете. Так с ним намучаетесь, что еще вспомните мои слова. Справиться с ним могу только я». Пообещав конкурентке, что он вернется к ней, стоит ей пошевелить пальцем, разгоряченная воительница, развернувшись, вышла. В гостиной увидела подавленного, но не потерявшего головы Володю. «Таня, я тебя больше не люблю», — спокойно вымолвил он и схватил со стола бутылку, стал пить прямо из горлышка. Чтобы избежать скандала, испанский театральный режиссер Анхель Гутьерзес увел Иваненко из дома. Хотел уйти в Влади, но Высоцкий удержал ее, причем при этом случайно разорвал на ее шее бусы. Они их потом долго вместе собирали, ползая по полу. Около 5 утра они, наконец, покинули квартиру. Высоцкий остановил на улице какой-то молоковоз и отвез Влади в гостиницу, где с ней и постался. Днем пришел домой, а там никого. Тогда он взял денег и отправился в ресторан «Артистик» опохмеляться. Причем делал это так рьяно, что вскоре его опять развезло. Он позвонил своему другу Игорю Кахановскому, и тот забрал его к себе. Пока Высоцкий спал, Кахановский вызвал к себе и Влади, чтобы та отвезла его в театр, где вечером наш герой должен был играть в Пугачеве. Кстати, там он встретился с Иваненко, которая, будучи на взводе после вчерашнего, объявила ему, что она уйдет из театра и начнет отдаваться направо и налево. Но оба обещания не сдержала и в театре осталась. И с Высоцким не порвала, хотя тот не обещал ей, что расстанется с Влади. С последней Высоцкий продолжает встречаться до тех пор, пока та находится в Москве. Об одной из таких встреч сама Марина Влади вспоминает следующее. «В один из осенних вечеров я прошу друзей оставить нас одних в доме. Это может показаться бесцеремонным, но в Москве, где люди не могут пойти в гостиницу, туда пускают только иностранцев и жителей других городов. Никого не удивит подобная просьба. Хозяйка дома исчезает к соседке. Друзья молча обнимают нас и уходят. Закрыв за ними дверь, я оборачиваюсь и смотрю на тебя. В луче света, идущем из кухни, мне хорошо видно твое лицо. Ты дрожишь, ты шепчешь слова, которые их я не могу разобрать. Я протягиваю к тебе руки и слышу обрывки фраз на всю жизнь. Уже так давно, моя жена. Всей ночи нам не хватило, чтобы до конца понять глубину нашего чувства. Долгие месяцы заигрываний, лукавых взглядов и нежности были как бы прелюдией к чему-то неизмеримо большому. Каждый нашел в другом недостающую половину. Мы тонем в бесконечном пространстве, где нет ничего, кроме любви. Наше дыхание стихает на мгновение, чтобы слиться затем воедино в долгой жалобе, вырвавшейся на волю любви. Как уже отмечалось, эта связь наверняка контролировалась КГБ и даже более того, направлялась им. Несмотря на то, что советская идеология осуждала близкие связи советских граждан с представителями капиталистических государств, были такие связи, которые власть негласно поощряла, поскольку они помогали ей во многих тайных операциях. Именно такой была связь Высоцкого с Влади. Во-первых, она лучше всего доказывала миру, что советский социализм вполне демократичен и жизнеспособен, раз уж французская кинозвезда обратила внимание на советского артиста. Во-вторых, позволяла советским спецслужбам вовлечь в свои негласные сети влиятельную французскую особу, близкую к кругам русской эмиграции, чтобы посредством этому не только знать, что происходит в этих кругах, но в какой-то мере и влиять на них. Короче, все происходило в соответствии с теми рекомендациями, которые когда-то выписал всем политикам мира знаменитый итальянский мыслитель 15 века Никола Макиавелли. В наши дни эти принципы обобщил Роберт Грин, который в своих 48 законах власти написал на этот счет следующее. «Лучшие обманы те, при которых вы как бы предоставляете другому человеку выбор. У ваших жертв возникает иллюзия свободы выбора. На самом деле они лишь марионетки. Давайте людям выбор, при котором вы выиграете, чтобы они не предпочли». Связь Высоцкого с Влади серьезным образом увеличит его защитную броню перед недоброжелателями в верхах. Отныне спина члена французской компартии будет надежно прикрывать его от нападок оппонентов. Как напишет он сам, начал целоваться с беспартийной, а теперь целуюсь с вожаком. Этот роман открывал хорошие перспективы для тех либералов в советских верхах, кто после чехословацких событий мечтал не о разрыве, а о продолжении расширения контактов с Западом. И Высоцкому в этом процессе отводилась не последняя роль.